Глава 22. Если вдуматься, предки колонистов были достойны восхищения. Создать корабли, которые не только способны перемещаться между звездами, но еще и могут веками существовать в полном автономном режиме, не требуя вмешательства обслуживающего персонала, это весьма и весьма достойно. «Кого будем будить первым?» — спросил Алекс, с интересом осматриваясь. «То есть вопрос, как мы будем будить вообще хоть кого-нибудь, для тебя не стоит?» — усмехнулся я. «Думаю, если мне удалось разобраться с системами корабля «Предтеч», здесь тоже как-нибудь разберусь», — хмыкнул парень. «О как! Вы только посмотрите на нашего скромника. Быстро он в себя поверил. С другой стороны, заслуженно, тут ничего не скажешь. Подключиться к системе, которая работает, основываясь на абсолютно иных принципах, и взять ее под контроль, пусть даже частично, это весьма круто. Я по прошлой жизни знаю людей, которые с винды на макось перейти не могли, а здесь различия, полагаю, посерьезнее будут». «Ладно, поверю тебе на слово», — кивнул я. «А насчет кого будить? Думаю, нужно начать с капитана. Ковчег в любом случае нужно готовить к посадке, и чем раньше это начнут делать, тем лучше». «К посадке?» — Алекс удивленно посмотрел на меня. «К ней самой. Эти люди и так слишком долго болтаются тут на орбите. Мне кажется, никто не заслужил 200-летнего заключения. Как только разберемся со Стратосом, я договорюсь с Эйрихом о снятии купола, и ковчег сядет. И этот, и второй». «Но это же создаст серьезные проблемы», — парень запнулся. «Перенаселение, недостаток ресурсов». «Это тебе Виктор Технос сказал?» — усмехнулся я. «Алекс, здесь тысячи людей и полные трюмы того, чего не хватает на Авроре. Принтеры, станки, сырье. Серьезные проблемы на Авроре сейчас. А это спасение Авроры». «Но если это так, почему этого не сделали давным-давно?» Алекс выглядел действительно удивленным. «Почему хотя бы не попытались отключить солнечный щит?» «А ты до сих пор не понял?» Я посмотрел на парня. «Потому что техносы боялись этих людей. Боялись, что если воидов будет слишком много, если среди них будут специалисты, инженеры, ученые, власть техносов пошатнется. Что этим людям не понравится киберфашизм, царящий в технополисе, что они больше не будут главными. Ради власти они решили рискнуть судьбой колонии, столкнуть ее в Средневековье. Ради власти они обрекли на смерть все эти тысячи людей. Насколько еще хватит систем жизнеобеспечения корабля? Кейлан хотел найти способ подключить солнечный щит и посадить корабли, и именно из-за этого он впал в немилость и был вынужден уйти в Андертаун. Именно поэтому никто и ничего не говорил про оставшиеся на орбите два корабля, и наш долг — посадить корабли и воскресить колонию. Разумеется, после того, как разберемся с остальными проблемами». «Я согласна с Деймоном», — проговорила Корал. «А я», — начал было говорить Джулиан. «Разберем это позже», — нетерпеливо оборвал я наследника водного трона. «На совете, который соберем после того, как все это закончится. А сейчас нужно разбудить капитана». Отсек жизнеобеспечения мы искали больше часа. Я ошибся в первоначальной оценке. Корабль был огромным, не меньше, чем у «Предтеч», а то и больше. Просто попали мы изначально в узкую часть. Коридоры сменялись коридорами, отсеки отсеками, а конца края всему этому не было. Потому, когда Алекс остановился у выкрашенной в белой двери со снежинкой в синем кругу, все выдохнули с явным облегчением. «А это не медотсек, случайно?» Я с сомнением посмотрел на дверь. «Не думаю, что медотсек был бы заперт», — пожал плечами Алекс, достав из сумки инструменты и ковыряясь с замком. «Ну и в любом случае, от того, что мы потратим несколько минут на то, чтобы проверить эту дверь, ничего страшного не случится?» «Если не думать о том, что эти несколько минут будут отняты от тех 10 суток, что у нас остались», — пробурчал я, но скорее из вредности, чем реально желая подискутировать. «Готово», — провозгласил Алекс через пару минут, когда замок издал писк, а светодиод на двери сменил цвет с красного на зеленый. «Открываю». Дверь отъехала в сторону, и я удовлетворенно кивнул. «Это явно не похоже на медблок, а вот на то, что нам нужно, очень даже». Немаленькая комната была забита мониторами, на каждом из которых были открыты десятки окон с медицинскими показателями. Что-то размерно попискивало, большинство графиков светилось зеленым, но не все. Я задумчиво остановился у монитора, по которому бежало несколько десятков ровных красных линий. Под каждым окном были написаны номера, насколько понимаю, номера криокамер, или как там эти штуки называются. Видимо, установки не выдержали столько лет без обслуживания. И такой монитор, к сожалению, был не один. При взгляде на мониторы в голове возникла достаточно логичная, в общем-то, мысль. «Алекс», я повернулся к техносу, который уже заинтересованно изучал панель управления. «Отставить будить капитана. Буди первым медика, или кто там у них за все это добро отвечает. А то, мало ли, вдруг тут недостаточно просто кнопку нажать». «Логично», — парень кивнул. «Сейчас разберемся». Пара минут, и он уже подключил свою деку к системе управления. Пальцы парня запорхали над виртуальной клавиатурой, и он кивнул. «Есть список колонистов. 5000 человек. Ого!» — вскинул брови парень. «Я считал, тут народа будет поменьше». «Я, если честно, тоже», — задумчиво протянул я. 5000 человек — это серьезно. Если их всех разом высадить, наверное, и правда проблемы могут возникнуть. Впрочем, у колонистов наверняка есть какой-то протокол для этого, так что лучше сейчас на этот счет не париться. Пусть голова болит у начальника экспедиции, капитана или кто там всем этим делом распоряжается. А пока ищем медика и... «Алекс, найди в списке бойцов группы «Феникс», — попросил я, не в силах сдерживать нетерпение. «Есть такие», — через несколько секунд ответил Алекс. 100 человек согласно спискам». Я удовлетворенно кивнул. 100 человек — это хорошо. Я на своем опыте знал, каких дел способна натворить сотня хорошо обученных, вооруженных и мотивированных бойцов. Видел в некоторых командировках. Есть, правда, нюанс. Нужно как-то убедить этих парней подчиняться непонятному хрену с бугра, который для них малолетка малолеткой. Впрочем, стоит решать проблемы по мере их поступления. «Хорошо, ищи медика». «Готово», — Алекс кивнул. «Начальник медицинской службы подойдет?» «Думаю, это именно тот, кто нам нужен». «Капсула номер 2346», — моментально отозвался юный технос. «Антон Ковальский». «Буди», — распорядился я. «Черт, надеюсь, мы все правильно делаем». Капсулы медицинского персонала находились отдельно от капсул остальных колонистов, еще и были раскиданы по разным отсекам. И я не мог не оценить предусмотрительности предков. Произойди что-то нехорошее, и при условии того, что другие части корабля уцелеют, хоть кто-то из медиков да и останется в живых. Грамотно, ничего не скажешь. Насколько я понял, так поступили со всеми ценными специалистами. А вот народ попроще усыпили в нескольких больших, следующих друг за другом отсеках. Что, впрочем, логично. Всех по разным отсекам не рассредоточишь, иначе понадобится корабль размером с город. Таймер показывал, что на пробуждение начальника медслужбы уйдет в районе 2 часов. Была еще экстренная разморозка, но мы решили не рисковать. Вдруг что-то пойдет не так. Не хотелось бы начинать знакомство с колонистами с трупа здешнего главврача. Так что лучше потратить немного больше времени, но действовать с гарантией. «Минута», — негромко проговорил Алекс, отслеживая таймер на своей деке. «Угу». Я напряженно смотрел на матовую крышку капсулы, за которой сейчас пробуждался человек, проспавший 200 лет. Черт, в детстве я так смеялся с подобных сюжетов в кино, а вот сейчас что-то вообще не до смеха. Вот как объяснить человеку, что он проспал 2 века, потому что начальник экспедиции стал магом и не захотел делиться властью, а пришельцы из другой звездной системы сбивают все, что приближается к атмосфере планеты, чтобы не дать потусторонней тьме из другого измерения вырваться за пределы планеты. Жесть. Ладно, посмотрим, как там пойдет. Кажется, все. Мои мысли прервал тихий голос Корал. И тут же раздался зумер, крышка с шипением отъехала в сторону, и на пол в клубах пара выпал обнаженный человек. Сотрясаясь в приступе кашля, он приподнялся на руках, а потом его вывернуло какой-то синей слизью. И еще. «И еще...» — я повернулся к Корал и Тиа. «Дамы, вам, пожалуй, лучше покинуть отсек. Да, что-то мы не подумали, что картина будет не самой приятной». Корал коротко кивнула, и они с Тиа двинулись на выход. Начальник медслужбы тем временем исторг из себя еще несколько литров жидкости, поднял бритую под ноль голову, оглядел нас внимательным взглядом и прохрипел: «Что, мать его, случилось? И кто вы к чертям такие?» «Боюсь, ответы на оба этих вопроса займут слишком много времени», — криво усмехнулся я. Может быть, вы хотите сначала привести себя в порядок и одеться?» «Не помешало бы», — пробурчал врач, поднимаясь с пола. «Дайте мне 2 минуты». Врач помассировал лицо и, нисколько не стесняясь, прошлепал мимо нас. «Я в душ», — буркнул он. «Может, подождете меня в столовой?» Мы с Алексом переглянулись. «Да, силен. С таким, может, и не будет проблем. Но это не точно». «Сколько, вы говорите, я проспал?» Начальник медицинской службы Антон Ковальский, сидящий напротив нас в синем комбинезоне с белой снежинкой на груди, откусил огромный кусок сэндвича и запил его кефиром из бутылки. 200 лет? «Ну, это без того времени, которое ушло на то, чтобы добраться до орбиты Авроры», — пожал я плечами. «Неудивительно, что я так жрать хочу», — пробурчал врач и откусил еще кусок. «А, простите, а вам можно есть это сразу после разморозки?» — не удержался я, глядя, как доктор распечатывает 2-й сэндвич. «Ты со мной поспорить хочешь, что мне можно, а что нет, что ли?» — вскинул брови Ковальский. «Да нет, не хочу», — я пожал плечами. «Ну вот и хорошо». Ковальский надкусил новый сэндвич и глотнул кефира. «Мне еще капитана будить. К этому моменту я хочу, чтобы мой желудок отлип, наконец, от позвоночника». «И это все, что вас интересует?» — не сдержался я, удивленно глядя на Ковальски. Доктор вздохнул, отставил кружку в сторону и, глядя мне прямо в глаза, медленно проговорил. «Парень, я не знаю, что произошло. Не очень понял, как вы здесь оказались. Но на вас форма фениксов. Эти парни не имеют привычки дергать офицеров без нужды. Если вы меня выдернули и просите разбудить капитана, значит, произошла нештатная ситуация. А практически любая нештатная ситуация означает, что мне вскоре придется будить неизвестное количество народу. И далеко не у всех пробуждение происходит так же гладко, как прошло у меня. И поверьте, мне в ближайшее время хватит собственных проблем, чтобы вешать на себя еще и чужие. Пусть с этим разбирается капитан, а я буду просто делать свою работу. Договорились?» Я усмехнулся и кивнул. Должен сказать, что подход Ковальски мне чертовски импонировал. «Ну, раз договорились, значит, дайте мне еще 2 минуты. Я покончу с этим, и пойдем будить капитана». Ковальский открыл новую бутылку кефира и потянулся за 3-м сэндвичем. «Да, кажется, за 200 лет этот парень действительно проголодался».